Несмотря на темноту, вам удалось все рассмотреть, — исполненным похвалой голосом заметил Пилат. Эти прекрасные люди — честь нашего 12-го легиона. В последней его фразе звучало столько угрозы, что солдаты склонили головы и начали беспокойно топтаться на месте. Они опять вытолкнули вперед своего предводителя, который, бросив виноватый взгляд на священников, пробормотал. «Да будет сказанное правдой! Да будет!» Однако он не смог продолжить дальше. «Владыка!» — воскликнул тогда я, однако Пилат движением руки приказал мне молчать. «Я внимательно выслушал рапорт этих достойных нашего доверия солдат», — властным голосом произнес он. «У меня есть основания полагать, что их рассказ соответствует действительности. То, что они поведали, также полностью удовлетворило членов Синедриона. Они не требуют их наказания. Не вижу причин, по которым мне следовало бы вмешаться в вопросы дисциплины в самом легионе. Вы все поняли?» «Мы поняли тебя», — поспешно и хором заявили священники. «Мы поняли тебя», — воскликнули, притоптывая солдат. «Да благословят тебя боги Рима и Сирии!» «В таком случае дело закрыто», — заключил прокуратор. «Но еще не поздно. Если кому-то есть что сказать, пусть говорит сейчас или умолкнет навсегда». «Дай мне слово», — взмолился я, поскольку это подобие суда казалось мне больше похожим на буфонаду, чем на реальную жизнь. Разыграв удивление, Понтий Пилат воскликнул. «А, но ты ведь не был там и не видел того, что произошло?» «Нет», — ответил я, — «я не могу этого утверждать. Ты сам отправил меня туда, чтобы иметь свидетеля происшедшего». «Но ты же ничего не видел», — прервал меня прокуратор. «А вот эти солдаты видели все. Ты держи свой язык и не говори того, в чем ничего не смыслишь. Когда я тебя посылал, то думал, что часовые сбежали и что задета честь легиона, но теперь они стоят здесь, смирные, как агнцы, и они во всем сознались». С этими словами он поднялся с места и насмешливым поклоном приветствовал священников, давая им тем самым понять, что аудиенция окончена, и те поспешили уйти со словами благодарности. Когда они уже вышли за ворота крепости, а солдаты тоже собрались разойтись, прокуратор крикнул: «Подождите!» Затем, обращаясь к начальнику гарнизона, добавил: «Судя по твоему мрачному виду, я могу заключить, что первосвященник не счел нужным поделиться своими сокровищами, чтобы заслужить твое расположение. Как я уже сказал, дисциплина в легионе меня не касается. Я простил этих людей, однако это не может быть препятствием тому, чтобы ты устроил им по-настоящему трудную жизнь и сделал с ними все, что считаешь нужным для поддержания порядка. Я не буду возражать, если ты посадишь их на несколько дней под замок, чтобы они смогли спокойно поразмыслить над тем, что же произошло на самом деле». И шепотом добавил: «Кроме того, ничто не помешает тебе проверить их карманы, чтобы узнать, он...» Сухое лицо коменданта расплылось в широкой улыбке. Он коротко отдал приказ, и солдаты были разоружены еще до того, как успели понять, что же с ними произошло. Следом за этим их повели в карцер в сопровождении самого коменданта, который вовсе не желал быть одураченным по поводу величины выданной им суммы. Когда они скрылись из виду, прокуратор с улыбкой сказал: «Ты ведь тоже сириец, Адонабар, так что сходи и постарайся разузнать, что именно эти негодяи видели на самом деле». Затем негнущимися ногами он стал подниматься по лестнице, любезно пригласив меня пройти в свой кабинет, откуда он отослал всех, кто там был. Он со вздохом сел, потер себе колени и попросил меня присесть. «Теперь говори», — произнес он, — «вижу, что ты умираешь от нетерпения». Взяв в руки кошелек и резким движением сорвав с его шнура печать, он принялся небрежно пропускать сквозь пальцы золотые монеты с изображением Тивери. «Властелин», — сказал я после секундного раздумья, «Не знаю, почему ты так поступил, но думаю, что на это у тебя были свои причины. Я недостаточно сведущ, чтобы критиковать тот способ, каким ты осуществляешь свои официальные обязанности.